Глава 4. Нового дня я ждала с опасением. Примерно то же самое испытывала Селена, помогая мне собраться. Визит доктора был назначен на полдень, и скоро он уже должен был пожаловать. Мы не знали, чего нам ожидать от доктора, хотя накануне я пыталась узнать о его особенной методике. Но ничего, кроме обещания поставить на ноги, я не услышала. «Может быть, собрать ваши волосы?» — поинтересовалась Елена, рассматривая меня. «Нет, не нужно, мне все нравится». Навряд ли она поверила, но спорить не стала. Даже не возмущалась, когда за завтраком я почти ничего не съела. Мысли служанки, как и мои, были сосредоточены исключительно на визите доктора Мароу, который не заставил себя долго ждать. Через 15 минут, как Селена закончила мои приготовления, нас оповестили, что доктор ждет. Я попросила проводить его сюда. «Вы уверены?» — спросила Селена, озадаченно осматривая комнату. «Да. Я не хочу покидать свою комнату. Если доктор хочет дальше работать на отца, то пусть поднимется сюда». Селена пожала плечами, но спорить не стала. И уже скоро доктор Мароу входил в мою комнату, неся с собой небольшой чемоданчик. Подобные сумки были у всех уважающих себя докторов. Впрочем, он и в остальном выглядел как обычный доктор. Строгий, но простой костюм тройка, рубашка, манжеты, которые выглядывали из-под пиджака, были такой же белый, как и вчера. На шее серый платок, из кармана свисали на тонкой цепочке часы. «Доброе утро, мисс Бауман». В ответ я кивнула. Селена поклонилась, с любопытством наблюдая за доктором. Тот прошел в комнату, прикрыв за собой дверь, поставил чемоданчик на стол у окна. Я тоже следила за доктором, ожидая каждый миг какого-нибудь подвоха. Хотелось поймать его на лжи и выставить из дома. Но пока все шло как обычно. «Вы расскажете о методике?» — поинтересовалась я, напоминая, что наш прошлый разговор не был закончен. Доктор оглянулся и мазнул по мне невидящим взглядом. Словно на какой-то миг он был не здесь, но мой голос вернул его в реальность. «Ах да». Он закивал, разворачиваясь всем корпусом. «Конечно же, мисс Бауман». «Диана», – выдохнула я. «Мисс Диана, зовите меня так». Доктор вновь кивнул, складывая перед собой руки. Теперь я могла рассмотреть его получше. Первое впечатление, испытанное накануне, рассеялось. И передо мной стоял самый обычный человек. Невысокий, худощавый, с теми же самыми серыми глазами и бледной кожей. Понять его возраст я не могла. Вроде бы молод, но вроде и нет. Он был таким блеклым и простым, что, увидев его при иных обстоятельствах, я бы не обратила внимания. Как тень. Впрочем, тенью стала и я. «Хорошо, мисс Диана», — улыбнулся он. И от его улыбки на миг повеяло теплом. Обманчивая улыбка. Наверное, так он обманул моего отца. Мне не стоило доверять уже доктору. «Здесь в моем саквоеже есть то, что поможет вам встать на ноги». «Встать?» Вспыхнуло так ярко, что в груди сердце сжалось. «Не нужно давать мне ложных надежд, доктор». Селена вздрогнула, но с места не сдвинулась. Она стала безмолвным свидетелем нашего противостояния. И я была благодарна верной служанке за то, что она не оставила меня наедине с обманщиком. Доктор покачал головой. «Нет, мисс Диана, я не даю вам ложных надежд. Я говорю, что смогу поставить вас на ноги, вернуть вам возможность двигаться. И если я обещаю это, значит, слово свое сдержу». В моей груди собрался хохот, но смеяться не могла. Гнев застилал глаза, и я хотела выкрикнуть, чтобы доктор убирался прочь. Но в последний миг подавила себе злость. «А если нет? Если вы не сможете этого сделать?» Доктор нахмурился. На его коже появились тоненькие полоски морщинок. «А если смогу?» Кажется, мы готовы были бить копытом, доказывая друг другу обратное. Правда, я была в заметном проигрыше. «Дайте мне месяц, мисс Диана, и вы поймете, что я держу слово». «Месяц?» Не знаю, кто именно сказал. Селена ли удивленно воскликнула? То ли я возмутилась. Но в ответ доктор Мароу кивнул. «Да, ровно месяц, и вы сможете ходить». «Я не верю вам». «Поверьте, Он пожал плечами и сделал несколько шагов, приблизившись к креслу, в котором я сидела. «Ровно месяц, и вы сможете ходить, бегать, танцевать. А вы получите деньги моего отца, ведь так?» Селена ахнула, услышав мой вопрос. Доктор покачал головой. «Нет, мисс Диана, я не получу ничего». Его признание меня обескуражило. «Тогда зачем вам помогать мне?» Доктор промолчал. Казалось, еще чуть-чуть он признается, что обманул всех, преследуя какие-то свои цели. Но, опустив руки, доктор сделал еще несколько шагов, пока не очутился рядом с моим креслом. Я напряглась, не зная, чего ожидать от мужчины. Селена тоже внимательно следила за доктором, готовая в любой момент защитить меня. «Мисс Диана», – заговорил он, смотря на меня, глаза в глаза. «Вы любите соревнования?» Второй раз в его присутствии я едва не обратилась в камень. Он словно читал меня или знал наперед, какую реакцию вызовет его вопрос. Хотя скорее второе. Доктор Мароу явно был осведомлен о том, что я всегда старалась быть первой во всем, за что бралась. Например, много занималась скачками, желая получить первый кубок страны среди женщин. Но моя мечта оборвалась вместе с возможностью самостоятельно передвигаться. Медленно кивнув, я ответила на его вопрос. Доктор продолжил говорить. «А если я предложу вам соревнование, то вы согласитесь?» Сглотнув, я вновь кивнула. Он начинал меня забавлять и интересовать. Я не просто смогу доказать, что доктор Мароу шарлатан, а отправлю его за решетку. Вот таким будет мое наказание за обман. «Да, я принимаю ваше предложение. Какое соревнование вы хотите предложить?» Я сложила руки на груди, ожидая очередной нелепости. Впрочем, следующие слова доктора меня обескуражили. «Ровно месяц мы каждый день занимаемся вашим лечением. Вы выполняете все, что я буду просить. Не вступайте в спор со мной. Не пытайтесь схитрить или что-то не сделать. Вы будете говорить мне все, что с вами происходит. О любых изменениях, которые почувствуете. Каждый день, мисс Диана». Он не зря сделал упор на последних словах. Нам предстояло видеться так часто, что было бы достаточно, чтобы за несколько дней подловить его на лжи. Отказываться я не собиралась, поэтому быстро кивнула. «Если выиграете вы», — продолжил говорить, упрямо уставившись на меня. Я же вздернула носик и не менее упрямо смотрела на доктора, — то можете сделать со мной все, что пожелаете». И вновь он словно читал меня. Видел ли насквозь? Я так плохо прятала свои мысли. «Хорошо». Вот и договорились. Доктор собирался уйти, но мой вопрос заставил его остановиться и посмотреть на меня вновь. «А что, если выиграете вы?» Доктор Мароу изогнул темную бровь. «Что случится, если выиграете вы?» — повторила свой вопрос. «Ведь вы только что сказали, что не возьмете за лечение отцовские деньги. Какая ваша выгода? Ведь если все получится, то выигрыши останусь только я. Я смогу ходить, как вы говорите, бегать, танцевать. Но у вас ничего не будет». «Награда не всегда должна быть материальной». Мои губы едва не дрогнули в улыбке. «Но каждый хочет что-то получить». Доктор пожал плечами. «Моя победа будет в том, что вы сможете ходить, мисс Диана». Я с трудом верила его словам. Хотя нет, не верила. Он готов был потратить пусть всего лишь, но месяц своей жизни, чтобы пытаться поставить на ноги калеку, которую остальные считали обреченной. Я знала себя, знала собственные возможности и понимала, что эта битва будет сложной. Но я приняла условия доктора и теперь не могла отказаться. Как и он не планировал отступать. «Но если вы думаете, что чем-то будете обязаны мне», — вдруг заговорил мужчина, вынуждая меня задрать голову и взглянуть на непроницаемое лицо доктора, — «то пусть это будет одно желание». «Что?» — доктор Мароу улыбнулся. «Одно желание, мисс Диана. Думаю, вы справитесь». «И какое это будет желание?» «Когда вы будете стоять на ногах, я его озвучу». «Кажется, наглости доктору не занимать». Селена, которая молча наблюдала за нами со стороны, тихо выдохнула. Но я услышала ее выдох, повисший в комнате тишине. Хотелось возразить доктору или рассмеяться. Пожалуй, он уже дважды меня едва не рассмешил. Но я сохранила невозмутимое выражение на лице и кивнула. «Хорошо, доктор Мароу, я принимаю ваши условия. Мы можем приступать?» Мужчина кивнул и повернулся к своему чемоданчику. По пути он обратился к Селене. «Не могли бы вы принести медный таз, наполненный на 2/3 водой, и 2 чистых полотенца?» Селена уставилась на доктора огромными глазами, но, получив мое одобрение, быстро отправилась выполнять просьбу. В комнате мы остались вдвоем. Доктор стянул с себя пиджак, закатал рукава своей белоснежной рубашки и обернулся. Я засмотрелась на его руки и не сразу услышала, о чем говорит мужчина. «Вам нужно лечь». «Что? Вы спрашивали меня о методике лечения». Я кивнула, часто моргая. Какое-то наваждение, которое никак не рассеивалось. «Мисс Диана, вам нужно будет вернуться в постель и лечь на живот. Мне понадобится доступ к вашей спине, чтобы посмотреть травмы. После я решу, как именно мы будем действовать». «К моей спине?» Доктор не просил чего-то сложного или невыполнимого. Многие доктора, побывавшие здесь, осматривали меня. Но чего-то перед Мароу я не хотела раздеваться. Тем более, когда меня об этом просили наедине. Ух, поскорее бы вернулась Селена. «Мы подождем вашу служанку», – проговорил доктор, словно читая мои мысли. А потом вновь отвернулся и что-то стал выкладывать из чемоданчика. Все это время я смотрел на его спину, пытаясь совладать с мыслями, которые не давали покоя. «Зачем я согласилась на эту авантюру? Он же шарлатан». Вскоре Селена вернулась, неся с собой медный таз с водой и 2 полотенца. Таз она поставила у кровати на столик. Там же положила полотенце. Доктор Мароу объяснил ей, что нужно будет сделать. Селена с опаской глянула на меня. Но, получив одобрительный кивок, помогла перебраться мне в постель. Доктор был занят своими странными приспособлениями, которые мне так и не удалось разглядеть, пока Селена расшнуровывала специальный корсет и стягивала одежду. Оказавшись полуобнаженной, я легла на живот. Служанка отступила в сторону и стала наблюдать за доктором. Мароу приблизился к кровати. Что-то тяжелое положил рядом со мной. Я ощутила холод, исходящий от неизвестного предмета, который почти касался моего плеча. После доктор опустил свои руки в таз с водой. Что-то и там брякнуло одно. «Сейчас я смотрю вашу спину, мисс Диана». «Хорошо», — проговорила почти спокойным голосом, хотя внутри все дребезжало от волнения. Я не могла видеть доктора, и поэтому его касания стали для меня неожиданными. Пусть он и предупредил. Руки у доктора были теплые, немного влажные после воды. Он касался почти невесомо, и в то же время я ощущала его ладони каждым миллиметром своей кожи. Но около поясницы, там, где была травма спины, я перестала его чувствовать. И меня охватила паника. «Здесь?» «Да», — шепнула тихо, едва подавив в себе крик. «Хорошо», — произнес доктор Мароу. «Приступим».